эта ночь. Среди звезд и туч, среди тихих снов, плыву одна. Друзья мои, лишь млечный путь, лишь бриз ночной, луна. Ты и я ищем друг друга вечно. Бесконечность. Я юный день и солнце свет в моих глазах. Тебе ответ. Ищем друг друга вечность.